Глава 12. Крысоловы. «В лес!» — снова закричал Рой. Отбросив поводья своего жеребца, толстяк ломанул к деревьям справа от дороги. Эльф и гном остались на месте. И, глядя на них, я тоже замешкался. Барамут тряс оружием в высоко поднятых лапищах, его раб опустошал колчан. Я зачарованно наблюдал, с какой потрясающей быстротой перворожденный стреляет по всадникам. Три из четырех стрел легли точно в цель. Эльф поразил двоих всадников и коня третьего. Тот на подкосившихся ногах сходу рухнул в дорожную пыль. Его наездник кубарем покатился вперед и угодил под копыта несущихся позади лошадей. «В лес, уроды, в лес!» Рой ревел, не стесняясь в выражениях. Еще один конник получил стрелу. Лошади шли тяжело. Это не ускользнуло даже от меня. Но они проскакали уже половину расстояния. «В лес!» Я побежал, сломя голову. «Кони на полном скаку просто затопчут нас!» Краем глаза уловил, что рядом несется эльф. Мы укрылись за деревьями на противоположной от Роя стороне дороги. Барамут широким шагом шествовал к Акону. Он демонстративно не смотрел на приближающихся всадников. «Кровь и песок! Чертов гномий упрямство! Он не успевает!» Через несколько ударов сердца лошади домчались. Гному не хватило одного шага, чтобы спрятаться за деревьями. Сразу пятеро стражников повернули к нему. Трое из них, осадив коней, вскинули аркебузы. Грянули выстрелы. Гнома толкнуло вперед. Барамут упал на колено и, выронив секиру, схватился за ствол березы. Двое спешились. В их руках блеснула сталь. Подойти ближе верхом мешали ветки. Однако добить Барамута не удалось. Навстречу с руганью выпрыгнул Рой. Справа от меня раздался хруст ломающихся листьев. Крик тоже выскочил из-за деревьев и сделал три шага к проселочной колее. Каждый шаг эльфа означал полет одной стрелы. Его стрелы вонзились в троих стражников с аркебузами, которые только что разрядили оружие в гнома. Все рухнули из седел. Но происходящего вокруг эльф не замечал. Тройка других стражников пустила коней на перворожденного. Последний из прискакавших остановил коня много дальше и кружил у телеги с Оливером. Еще двое ждали чего-то вдалеке, у поворота дороги, где крик и заметил погоню. Я бросился вперед, чтобы прикрыть эльфа. Мысль «зачем мне это нужно?» в голову не пришла. Кони двух стражников медленно разворачивались в нашу сторону. Всадники достали аркебузы. Похолодев, я обнаружил, что на меня нацелили два оружейных ствола. Третий жеребец выглядел свежее и сразу вырвался вперед. Я в отчаянии кинул кинжал и под грохот стрельбы прыгнул в сторону. Они промазали, я — нет. Кинжал воткнулся прямо между глаз лошади в паре шагов от крика, который, натянув тетиву, выискивал удобный момент, чтобы стрельнуть в одного из двух противников Роя и не задеть толстяка. Ко всему, что происходило непосредственно вокруг, эльф был по-прежнему слеп и глух. Наездника сраженной лошади придавило массивной туши. Я опустил бракемарт. Клинок убил его быстро. Мне удалось не смотреть в глаза обреченного, когда ударил под сердце. Так проще. Я все же не мясник, чтобы легко забирать жизнь у поверженного беспомощного врага. Вытащив из ножен второй кинжал, приготовился отразить атаку другого конного стражника, который с проклятием отбросил разряженную аркебузу и, пришпорив кобылу, обнажил рейд-шверт. Тяжелая шпага, даже скорее меч, отлично походила для рубки пешего, излюбленный клинок оксбургских рейтаров. Его лошадь не успела разогнаться, а он уже приблизился вплотную. Я без труда отступил в сторону и принял брейкермартом падающий сверху рейдшверт. Затем, шагнув назад, поставил противника в невыгодное положение. Ему приходилось вытягиваться, потому что подпустить коня ближе не удавалось. Уставшее животное плохо слушалось наездника, и несколько попыток сблизиться успехом не увенчались. Каждый раз я делал шаг назад, держась от крупа лошади на расстоянии вытянутой руки, и легко отражал выпады стражника. Верховым он был плохим. Второго из стрелявших по мне я сейчас не видел. Схватка перешла в противостояние с одним противником, что очень нехорошо, потому что в любой миг я мог пропустить удар в спину. Встретив в очередной раз рейдшверт, скользнул ближе к стременам и по рукоять вогнал кинжал в бедро стражника. Человек и лошадь закричали одновременно. Длинное лезвие пригвоздило ногу наездника к крупу кобылы. Я схватил лошадь под усы, чтобы самому не угодить под копыта раненого животного, чье тело било крупная дрожь. Всадник выронил клинок и судорожно вцепился в рукоять кинжала. Он едва не выпал из седла, боль поглотила его целиком. И мне оставалось только прикончить растерявшегося врага. Я воткнул саблю в живот и выдернул кинжал из окровавленной плоти. Стражник упал. Почуявшая свободу кобыла ринулась прочь. Рой уже рубился один на один, левой рукой. Правая безвольно висела. Рука в куртке выше плеча взмок. Стражник, что доскакал до телеги, сидел на земле, прислонившись спиной к заднему колесу. Он был ранен. Из плеча торчала древко эльфийской стрелы. Сам крик добивал последнего из находившегося в седле. Вскочив на коня за спиной стражника, перворожденный несколько раз погрузил в его бока пару охотничьих ножей. Лук и пустой колчан лежали на пожухлой осенней траве. Я поспешил к Акону. Его противник затравленно оглянулся и пропустил выпад короткого горского меча. Мы прикончили всех. Мы и стрелы эльфа. На лбу выступила обильная испарина. Я взмок. Меня осушила жажда. Послышался хлопок, потом еще один. Я равнодушно посмотрел на двух всадников, которые так и остались у поворота на Брант. Трудно передать мое внутреннее состояние, только новые выстрелы оказались чем-то неопасным, словно раздались где-то далеко. Может быть, сыграла роль приглушенность пальбы или то, что стражники развернули коней и скрылись из виду. «Рой, как ты?» — окликнул я толстяка. «Ничего», — ответил горец, приподняв плечо и согнув поврежденную руку в локте. Толстяк кривился от боли, но молчал. Рука двигалась и нестерпимых мучений не доставляла. Значит, рана не должна быть серьезной. «Что с гномом?» — спросил я. Барамут с закрытыми глазами сидел на земле в нескольких шагах от нас, опершись спиной о дерево. Гном что-то неслышно бормотал. «Жив? Но не смертельное ли у него ранение?» Мимо прошел эльф, вытирая пучком сухой травы красные разводы на роже. Лицо крика эмоций не выражало. «Надо сделать перевязку. Тебе и гному». Я нагнулся к убитому стражнику, чтобы отпороть рукав камзола, и сделать из рубахи бинты. Меч Роя поразил его в грудь, и кровь правую руку мертвеца еще не залила. Одет он был в коричневую куртку городской стражи. Внимание привлекла черная траурная повязка выше локтя. «Что это?» «Крысоловы! Их знак!» Я с удивлением воззрился на толстяка. Занятное известие для ночной крысы. «Полсотни наемников при генерал-губернаторе», — пояснил Акон. «Квартируют в казармах стражи и получают жалование, но они не совсем стражники. Ловят беглых. Иногда охотятся на контрабандистов, выполняют особые губернаторские поручения, когда не нужна огласка. Местных в крысоловы не набирают». Я надрезал шов на рукаве мертвеца и потянул ткань в разные стороны. Нитка шва лопнула с громким треском. Рубаха крысолова была в меру белой и чистой. Брезгливости не ощущал. Не первый и, полагаю, не последний, убитый передо мной. Я, как ни крути, вор, пират и попросту темная личность. Крысоловы — это личная гвардия загорских генерал-губернаторов. Кормятся с губернаторской кухни. Продолжил толстяк, скидывая куртку. С его же казны имеют половину жалования. С недавних пор сидят на каште у Конрада Дамона. А сегодня, как видишь, кто-то вспомнил об их изначальном предназначении и направил за нами. Аж треть отряда. Не думаю, что Дамон узнал про меня и натравил своих крысоловов. Просто в Бранде кто-то не поленился сопоставить очевидные и организовал погоню по наиболее вероятному маршруту беглецов. Либо вырвал сведения у Шрама. Я отогнал мысль о пытке. Для Джона лучшим исходом была бы быстрая смерть у дверей бастионной тюрьмы. Ранение горца выглядело неопасным. Разрез длиною в палец хоть и был глубок, но скорее кровоточил и доставлял боль, чем представлял серьезную угрозу. Если только Рой не поймает гангрену. Кровь остановил, нужно найти мазь для ран. Я перетянул руку горца выше пореза и забинтовал повреждение. «В повозке инквизиторов должно что-то быть». «Точно!» — толстяк кряхтя натянул куртку. Боль он испытывал серьезную. Я недооценил тяжесть ранения. И про фоса мы подзабыли. Прихватив меч и насвистывая песенку, Рой направился к телеге. Его нисколько не волновала смерть вокруг. Крик склонился над гномом. Тот бормотал на своем языке. Взгляд Баромода был каким-то ослабевшим. Перворожденный сорвал с плеч хозяина одежду. Могучий торс Баромода покрывала бурая корка. Крови он потерял изрядно. «Подстрелили меня, письи выродки!» — прохрипел гном, поймав мой взгляд. «Есть у тебя что выпить, а то у него не допросишься!» Эльф с бесстрастным лицом заканчивал перевязку. В его наплечной сумке имелись и настоящие бинты, и мазь, толстый слой которой он намазал под белой льняной перевязью. На лопатке, куда угодила пуля. Я развел руками. Впрочем, Баромут не увидел этого, его взор помутнел и поплыл. «Дьявол! Как же хочется пить!» В одного из убитых нашлась полная фляжка эля. Я с наслаждением выдал половину. Оставшееся влил в глотку Баромуда. Пил он с жадностью. Потом вдвоем, я и эльф, тащили гнома до телеги. Тяжел же он. Словно гору на плечах взвалили. Баромут пребывал в полубессознательном состоянии, но хотя бы самостоятельно переставлял ноги. «Эй, гард, сюда!» — позвал горец. Его голос раздался из-за тента. «Сейчас!» Мы с большим трудом перевалили гнома на повозку к кучке соломы, где раньше сидели монашек и служка. Баромут часто дышал, словно ему не хватало воздуха. Снизу доносились стоны раненого стражника. Дорога позади повозки напоминала место небольшого сражения. У тел убитых крысоловов фыркали 4 лошади. Остальные разбежались. Один из крысоловов снова протяжно застонал. Обнажив нож, эльф опустился на корточки перед ним. Я уловил выражение лица Крика. Маска бесстрастно исчезла. Он предвкушал убийство с видимым удовольствием. На жизнь стражника наплевать. Но как-то не по душе, когда человека режут словно скот. Пускай и врага. Крик поднял голову и улыбнулся. Красивый, с идеальными пропорциями лик и белоснежная улыбка, а в глазах смерть. Я отвернулся. Перворожденному есть за что убивать людей. Стон стражника оборвался. Я залез на телегу и, отдернув полог серого тента, забрался внутрь. На меня смотрел осунувшийся бледный Оливер. С небольшой щетиной, что на свободе и в здравии для него было немыслимо. Бывший наемник полулежал на носилках. Акон подбил под его спину одеяло и подушку. Второе одеяло прикрывало ноги. Фос был одет в дорожную одежду, какую носил, когда добирались до Бранда. Рой примостился рядом. «Рад тебя видеть, вор!» — негромко произнес бывший наемник. Говорил он тихо. Заметно было, что Оливер крайне слаб. Слова давались ему с трудом. Однако в глазах светилась прежняя несгибаемая воля. Поприветствовав, я крепко пожал руку Фосса. Кажется, он действительно был рад меня видеть. «Я рассказал, что произошло», — сообщил горец. «Помню, только подошел к окну», — заговорил Оливер и замолчал, пытаясь отыскать в памяти картинку из прошлого. Вздохнув, я снова поделился воспоминаниями о событиях, которые произошли в тот злополучный день в таверне у кота. Рассказал о шорохе над головой и схватке с таинственным незнакомцем. Когда заговорил о противнике в черном, Оливер напрягся, словно поймал ниточку воспоминаний, но через несколько ударов сердца вновь откинулся на подушку. «Нет», — признался он, — «не получается что-нибудь вспомнить. Могу лишь сказать, что-то привлекло мое внимание за ставнями гостиничного окна. Это я их не закрыл». Мне было очень непросто произнести эти слова. Из-за моей авантюры Оливер едва не лишился жизни. И сейчас сил у него осталось, как у немощного старика. «Нужно уходить отсюда как можно скорее!» Внешний Фосс не отреагировал на мое признание, за что я был крайне благодарен. Он сменил тему разговора. Может быть, потому что уловил мое мрачное настроение? «Как скоро стемнеет!» Толстяк на мгновение высунулся наружу. «Час у нас имеется», — сказал он и добавил. «Гном ранен». «Рана серьезная?» — спросил Фосс. Его глаза закрылись, силы оставляли бывшего наемника. «Потерял много крови и передвигаться самостоятельно не сумеет», — пояснил я. «Мы можем добраться туда на повозке». Оливер с большим усилием разлепил глаза и обратился к горцу. Разговор давался ему с еще большим трудом. «Теперь только телегой», — ответил Рой. «Втроем двоих на носилках не утащим». Очевидно, Акон собирался замести следы в лесу. Не скажу, что данный замысел мне понравился. Уж лучше ехать по дороге, чем углубиться в чащу. Ночью в лесу не видно низги, А на проселке, то бишь на открытом месте, легче заметить опасность. Я даже порадовался, что будем уходить дорогой. «Почему вы едва не накинулись друг на друга перед появлением стражников?» — вдруг спросил Фосс. «Тут тебе не отвечу», — толстяк выглядел озадаченным. «Барамот и Крик должны идти с нами в запустение. Они вызвались помочь с инквизиторами. Однако Николас не доверяет им. Мы покинули Брант вдвоем. Поначалу мне это было не по душе, но уж очень странно вели себя гном и эльф, когда нас нагнали. Мы чуть не выпустили друг другу кишки». Фосс вопросительно посмотрел на меня. «В них есть что-то ненастоящее. Не скажу, что именно меня настораживает, но я в самом деле не верю им». Объяснить свою подозрительность было нелегко. У меня имелось только предчувствие и более ничего. «Да, только эльф положил половину крысолов», — возразил Рой одновременно самому себе и мне. «Барамот хорошо получил из аркебузы, сам двигаться не сможет. Эльф его не бросит и без нас гнома не утащит. Пока можно не беспокоиться на их счет. Надо собрать аркебузы и пороховой припас», — произнес я. «Не будут лишними». Бывший наемник и Горец согласились. Впрочем, мне было все равно, что они думают по этому поводу. Я нутром чувствовал, что от погони мы не избавились. Двое крысоловов ускакали не в Брант. Почти уверен, что мы перебили лишь авангард погони, который выбился вперед на более быстрых и выносливых конях. Кряхтя и стараясь не задевать поврежденную руку, Горец выбрался наружу, чтобы выяснить, что и как с Барамодом и проверить упряжь и лошадей. «Скоро стемнеет, нужно уходить». Фосс замолк, закрыл глаза и как будто уснул. Я последовал за Роем. «Погоди, Гард!» — неожиданно окликнул бывший наемник. Я обернулся. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что ты и Рой здесь, а я не в Маунте». Оливер пристально смотрел на меня, почти не мигая. Что ему ответить? «Мои Джона вытащим», — сказал я. Слова вырвались сами собой, хотя я давно похоронил шрама. «На проклятый пепел! Мы его не бросим! Если только Джон жив, я вытащу его из тюрьмы!» Откинув полог, я вылез из-под тента. Гном тихонько похрапывал. Скорее всего, эльф усыпил его чем-то из своей сумки. Крик бродил между трупов всадников, перворожденный собирал стрелы. Рой возился с лошадьми, а я принялся собирать аркебузы. Мародерствовал, что называется. Стволы имелись у каждого из убитых. Две аркебузы оказались сильно повреждены и полетели в кусты. Я собирал оружие, срезал пороховницы и мешочки с пулями. Боеприпасы и аркебузы складывал за задним бортом повозки. Обыскивать мертвые тела, чтобы найти монеты, тоже не брезговал. Набралось изрядное количество медиков. Немного серебра и даже один золотой руаль. Будут не лишними, раз Рой говорит, что мы на дне. Когда тронулись в путь, уже смеркалось. На землю сразу опустился собачий холод. Хорошо, Рой додумался снять с крысолова в куртки. Не очень-то приятно накидывать на плечи окровавленную одежду с плеча мертвеца, но это лучше, чем мерзнуть. Выбирать не приходилось. Я и эльф, задрав кусок серого тента вверх, разместились в задней части телеги. Гнома перенесли поближе к Фоссу. Барамут все еще спал под неизвестным эльфийским наркотиком. Рой одной рукой правил лошадьми. Эльф обработал его рану и сделал повязку через плечо. Позади к повозке попарно привязали четырех оседланных лошадей, одной из которых оказался жеребец толстяка. Я заряжал два наших пистоля и аркебузы. Почти дюжина колесцовых кавалерийских аркебуз и целый арсенал припаса. Не сомневаюсь, они нам непременно понадобятся. Или против ночных тварей, или чтобы бить по погоне. Крик одобрительно посмотрел на меня и, вернув на лицо маску равнодушия, уставился на лес справа от телеги. Ехали мы медленно. С каждой минутой внутри нарастало напряжение. Я не мог понять причину. То ли шкурой ночной крысы чувствовал приближение крысоловов, то ли давила серость уходящего дня. Ночь близко. Повозка свернула с дороги на Маунт. Проселок походил на путь проклятых. Часто шел прямыми отрезками, только без вырубки. Иногда ветки деревьев нависали над колеей. Стемнело окончательно. Уже час мы двигались при свете луны. Лес вокруг был тих. Ехали в полном молчании. Под фырканье коней и скрип колес я вслушивался в темноту магии Харуза и не обманулся. Погоня шла по следу. Эльф привстал и замер. Он тоже уловил отзвук лошадиного топота. «Крысоловы!» — крикнул я, предупреждая об опасности. Рой ответил проклятиями. Эльф уселся на прежнее место, положил рядом лука первую стрелу, а я схватился за ближайший ствол. Скоро каждый мог услышать приближающуюся погоню. Похоже, там не один десяток всадников, а два или три. По нашему следу пустили весь отряд крысоловов. «Рой!» — позвал я. «Долго нам еще?» «Долго!» Я выругался. «Будет бой!» А вот и они. Теперь можно было увидеть факельное зарево над верхушками деревьев позади нас. Когда первые крысоловы показались на дороге, до них оставалось полсотни шагов. Нас они пока не заметили. Мы ехали без фонарей, а крысоловов слепил свет собственных факелов. А сбоку раздался звон спущенной тетивы. Я тоже выстрелил. Стрелы и пули скосили сразу нескольких всадников. Вопли, ругань, конское ржание, на землю упали факелы. Я выстрелил еще дважды. Наобум. С той стороны мелькали тени, не разобрать, в кого целиться. Эльф ждал. Ответ последовал, когда дорожный изгиб скрыл повозку за деревьями. По нам выпустили целый залп. Прогреми он чуть раньше, и повозка превратилась бы в решето. Я лихорадочно оглядывался по сторонам. В следующий раз или бежим в лес, или получаем пули. Но мы не имели права бросить раненых. Да и смерть от аркебузной пули могла оказаться милостью по сравнению с тем неизвестным, что скрывалось за деревьями. Бьюсь об заклад, что сейчас в темноте прячутся голодные и злые глаза. Рой громко сквернословил. Он отчаянно пытался пустить вскачь лошадей, но выходило плохо. Мы поехали лишь немногим быстрее. Лунный диск скрылся за тучами, ночь сделалась еще чернее. Я с благодарностью посмотрел на небо, помянув Бога Отца и Бога Сына. Беглецам тьма всегда кстати. Я мысленно возносил молитвенные слова, чередуя их с именем Харуза, бога-покровителя моего воровского ремесла. И Бог услышал меня. Расплата за святотатство наступила немедленно. Ветер неожиданно стих, и небеса разразились белыми снежными хлопьями. Снег сыпал щедро. Земля покрылась белым за считанные минуты. Округу словно подсветили мягким, неуловимым снежным светом, и сейчас мы были как на ладони. На дорогу высыпал десяток стражников. 30 шагов для конного — не расстояние. Однако они осадили лошадей. «Все! Пригнитесь!» Мой голос утонул в грохоте стрельбы и диком конском ржании. Сразу три лошади с четырех позади телеги приняли на себя аркебузные выстрелы. Крайний слева лежал, не шевелясь. Две других бились в агонии. Жеребец Рой как будто не пострадал. Он испуганно фыркал и пытался встать на дыбы, но мешала привязь. Повозка дернулась и остановилась. Вслушался в себя. Сердце бешено колотилось, но я был цел. Рядом вскочил эльф. Перворожденный скалился и таращил на меня глаза. Махнув рукой на умирающих животных, крик поднял лук. Эльф начал новую жатву. С той стороны раздалась брань. Дважды стрельнули. Но ринуться вперед под смертоносные стрелы никто не рискнул. Среди крысоловов возникла неразбериха. Они пятились или пытались укрыться от лучников, а сзади напирали другие. «Живы!» — просипел Рой. Я не ответил. Это было бы расточительностью и непозволительной роскошью. Драгоценные секунды таяли с каждым мгновением. Я открыл пальбу по толпе людей и животных. Нажав на спусковой крючок последний раз, выхватил кинжал и спрыгнул на снег. Вопреки моим опасениям, жижи под ногами не оказалось. Мы не зря мерзли. Мороз прихватил землю, и колеса телеги не увязнут на раскисшей дороге. Теперь нужно сделать так, чтобы телега могла ехать. Вторая из раненых лошадей затихла. Кобыла справа била передними копытами, стараясь подняться, но безуспешно. Я лихорадочно перерезал ремни, не отпускавшие телегу от мертвых животных. «Все, теперь в повозку». Шум и крик позади переросли в какой-то хаос. Беспорядочно стреляли, только уже не в нашу сторону. Что там, черт возьми, происходит? Крики людей доносились из-за деревьев, оттуда бежала дорожная колея. Еще выстрел, другой. Я уставился на тела, легшие на снег от стрел крика и моих аркебуз, и вдруг понял, что тени над ними не являются ни людьми, ни лошадьми. Бог-отец и Бог-сын! На сей раз я взывал искренне. Попятился назад, не в силах отвести взгляда от дорожки звериных следов на снегу. которые появлялись из ниоткуда, бежали ко мне. Выхватил второй кинжал. Два стальных лезвия — это все, что имелось. Удар сердца, и черная, как ночь, тень бросилась на меня. Она вынурнула из ниоткуда, из пустоты. Я выкинул вперед клинки и получил страшный удар в грудь, который вышиб дух и сознание.